Тут я вспомнил кое-что очень важное, и тревога забурлила во мне. Как я мог забыть о нем? Шут! Он еще жив? Нетл и Дьютифул переглянулись. Они скрывали страх. Что случилось? Он умер, да? Мне страшно было даже подумать об этом. Ужас и горе вскипели во мне. Я как мог старался сдерживать их, не выпускать из себя. Дьютифул побледнел. Нет, Фитц, он не умер. Пожалуйста, не переживай так. Твое горе невыносимо. Нет, он не умер, но он стал другим. Он слаб, умирает. Я подумал о том, как втайне лечил его силы. Что, если мои попытки исцеления пошли прахом? Дьютифул заговорил поспешно, словно рассчитывал выстроить заслон из объяснений и защититься им от потока моих чувств. За ним ухаживал Эш. Лорд Чейт велел мальчику делать все, что понадобится лорду Голдену, и пойдет ему на пользу. По крайней мере, так Эш понял приказ. Ты уже знаешь, что в стремлении последовать за тобой лорд Голден каким-то образом покинул свою комнату и сумел добраться аж до конюшен. Как ему это удалось, я не могу даже представить. Когда его нашли на следующее утро, он был еле жив от холода и ран. Я знаю это, — подтвердил я. Дьютифул явно перевел дух, услышав мой бойкий ответ. Ты постепенно возвращаешься к нам, верно? Твоя речь делается все яснее, все ближе к происходящему. Благодарение Эдди тебе становится лучше. Я уже боялся, что никто из вас никогда не вернется к нам в полной мере. Да, лучше. Это была неправда. Мне не становилось лучше, мне становилось хуже. Я терял остроту ума и восприятия. Мир, что еще недавно танцевал и цвел вокруг во всей своей полноте и сложности, теперь подергивался дымкой, тускнел, упрощался. Стул снова стал просто стулом. Все отзвуки дерева и леса, содержавшиеся в нем, затихли и сделались незначительными. На стуле сидела Нетл, и она снова была просто Нетл, а не слиянием могучих рек меня и Молли, и не тихой заводью, где ворочался и рос ее ребенок. Мне не становилось лучше. Я упрощался, замедлялся, глупел, снова делался человеком. А вот кем я был несколько предыдущих часов, я сказать не мог. Не знал подходящего слова. Я поднял глаза на Дьютифула, он выжидательно смотрел на меня. «Шут», — напомнил я. Но он был еле жив. Когда его нашли, то приняли за нищего или безумного бродягу, его доставили в лазарет и положили в чистую постель, чтобы он мог спокойно умереть. Но потом одна юная ученица узнала в нем человека, которого ты принес в замок. Ей пришлось изрядно пошуметь, чтобы заставить наставницу прислушаться, но в конце концов они отправили ко мне гонца. К тому времени Эш уже поднял тревогу из-за исчезновения лорда Голдена. Мы послали слуг обыскивать покои для гостей, но никто не ожидал, что он сумеет добраться до самых конюшен. Моя мать и ее целительница оказались в лазарете прежде, чем я. Она велела перенести его в свои личные покои. Там целительница попыталась помочь лорду Голдену. Но едва она прикоснулась к нему, он очнулся с воплем и откуда-то нашел силы, чтобы резко воспротивиться лечению. Моя мать прислушалась к его пожеланию и отпустила целительницу. Прежде чем снова потерять сознание, он попросил отнести его назад в старое логово Чейда. Мы так и сделали. А моя мать осталась бдеть у его смертного одра. Она покинула свой пост, только когда узнала, что на вас с Чейдом напали, а потом вы исчезли. Ну, сейчас она снова там. Я хочу пойти к нему. Я услышал достаточно и лишь надеялся, что смог произнести слова ровно, не выдав своего отчаяния. Мой друг умирает, а вместе с ним я потеряю и последнюю ниточку, ведущую к Би. Только Шут во всем мире мог сказать, зачем слуги белых пророков явились в Ивовый лес и похитили мою дочь, и что они собираются с ней делать? «Не теперь», — твердо сказала Нетл. «Прежде чем повидаться с ним, ты должен узнать, что произошло». «Я не думал, что могу испугаться сильнее, чем уже испугался, но напрасно». «Но что же? Неужели предательство пронеслось у меня в голове?» «Разумеется, я пришел повидать его», — продолжил Дьютифул свой рассказ. «Однако, если у него еще и оставались какие-то силы, он потратил их на борьбу с целительницей. Он был глух и нем. Я потянулся к нему силой, но не нашел его. А для моего дара он оставался невидимым. Моя мать была рядом и ухаживала за ним, и парнишка Чейда Эш тоже, и ворона. В последнем слове прозвучал легчайший намек на вопрос, но я сделал вид, будто не понял. Возможно, позже у меня будет время рассказать, откуда взялась птица. Сейчас это не важно. Мальчик ужасно расстроился. Я подумал, его мучает совесть, и сказал, что никто его не винит, и что я лично передам лорду Чейду, как он, Эш, хорошо выполнял свои обязанности. Но оказалось, я ошибся. Мальчик переживал не из-за того, что его станут попрекать случившимся. Он искренне горевал о судьбе лорда Голдена. Моя мать заверила его, что мы сделали все возможное, и Шут сам решил перестать бороться за жизнь. А мальчик твердил, что лорд Голден — герой и не должен умирать таким позорным образом. Он заплакал. Мы сказали, что он совершенно прав, однако вряд ли ему от этого сделалось легче. «Я был уверен», — продолжал Дьютифул, — «что они будут хорошо присматривать за Шутом. Если что-то случится, позовут меня». Мать полагала, что нам остается только по возможности облегчать его страдания, что она и делала, прикладывая ему холодные компрессы, чтобы снять жар. Я ничем не мог помочь и ушел. У Шута жар. Для того, у кого всю жизнь кожа была холодной на ощупь, это большая беда. Дьютифул говорил извиняющимся тоном, я не мог понять, за что он просит прощения. Ненадолго умолкнув, он переглянулся с Нетл. «Что?» — резко спросил я. Риддл поднял голову и заговорил, если вкратце, «Леди Кетрикен отлучилась, чтобы встретить вас у камней свидетелей. И пока никого из нас рядом не было, Эш самовольно дал что-то лорду Голдену, по-видимому, какой-то эликсир или снадобье, или редкую микстуру. Он не признается, что это было, твердит только, что лорд Чейд велел помогать больному всеми доступными средствами. И он, Эш, это и сделал. И это снадобье изменило Шута. Теперь они все напряженно смотрели на меня, словно ожидали, что я пойму нечто, недоступное их пониманию. Так оно исцелило его или убило? Меня тошнило от бесполезных слов, этих жалких огрызков смысла. Я иду к нему». Дьютифул открыл было рот, но Риддл не побоялся возразить своему королю, качая головой, «пусть идет». Словами этого не объяснишь. Чего человек не понимает, он и описать не может. Пусть сам увидит. Я встал, пьяно качнулся в сторону, но успел восстановить равновесие, прежде чем Дьютифул схватил меня за руку. «Когда гордость — последнее, что у тебя осталось, ею особенно дорожишь. У всех на глазах я подошел к шторам и, потянув за шнурок, открыл потайную дверь. Меня уже тошнило от тайн. Пора вытащить их все на дневной свет. Но откуда взять дневной свет? Ведь сейчас ночь. Или, лучше сказать, вытащить все тайны в ночь?» Я отряхнул головой, я ведь был чем-то занят. «Да, я шел проведать Шута. Усилием воли я заставил себя сосредоточиться. Я стал подниматься по лестнице, зная, что остальные пойдут со мной». Комната наверху была залита желтым светом свечей и очага. Я уловил смолистый аромат горных лесов. Должно быть, Кетрикен зажгла благовоние, привезенное с ее родины. От запаха в голове у меня прояснилось, и когда я вошел в комнату, то был потрясен тем, какой теплой и приветливой она стала. Мой взгляд пробежал по обстановке, подмечая перемены. Ворона дремала в тепле у очага, усевшись на спинке стула. «Фитц! Чивал!» — приветствовала она меня. Эш сидел на полу возле очага у ног Кетрикен. Он страдальчески взглянул на меня и снова уставился в огонь. Моя бывшая королева устроилась в старом кресле Чейда. Она застелила его ярким покрывалом из горного королевства. На столе рядом с ней исходил паром пузатый чайничек, расписанный скачущими зайцами. Косы Кетрикен были уложены вокруг головы, манжеты простого синего платья подвернуты, словно она собиралась заниматься грязной работой. Она повернулась ко мне с чашкой душистого чая в руке. В глазах у нее была тревога, но на губах улыбка. «Фитц, я так рада, что ты снова с нами, и так переживаю о крошке Би и о дочери Чейда». Я не ответил на приветствие. Мой взгляд был прикован к человеку, сидевшему с ней за столом. Он был строен и статен, но в его позе все еще чувствовалась неуверенность. По-прежнему калека, он кутался в одежды из мягкой серой шерсти, набросив на голову свободный капюшон. Я не знал, видит он меня или нет. Его глаза, прежде затянутые серыми бельмами, теперь ярко сияли и чуть отливали золотом, словно отражая огонь в очаге. Он протянул мне руку, костяшки были все такими же опухшими, кости выпирали из-под кожи, но в жесте мне почудилась тень прежней грации. Он повернул руку ладонью вверх и спросил: «Фитц?» Так я понял, что он не видит меня. Но я не мог избавиться от ощущения, что он каким-то образом меня чувствует. Я быстро пересек комнату и обхватил его ладонь обеими руками. Его кожа оказалась чуть прохладной, как и всегда. «Тебе стало лучше?» — воскликнул я вне себя от облегчения, видя, что он способен стоять и двигаться. Я-то опасался застать шута распростертым в кровати, пепельно-серым. Я перевернул его руку. Тыльная сторона кисти была покрыта странными крохотными лунками, словно кожа неоперившегося птенца. «Я жив», — отозвался он, — «причем куда больше, чем прежде. Но лучше ли мне? Не знаю. Я чувствую себя настолько иным, что даже не могу сказать, лучше мне или хуже». Я уставился на него во все глаза. Запасу лекарственных снадобий Чейда позавидовала бы любая аптекарская лавка в Баке, а может и в Удачном. Большая часть этих зелий была мне знакома, многие доводилось использовать. Карим, эльфийская кора, белладонна, кардамон, валериана, ивовая кора, семена кариса, мак. Не раз мне и самому приходилось прибегать к их помощи. Во время моего ученичества Чейд при случае знакомил меня с действием слабых ядов, снотворных капель и несметного множества укрепляющих. Но ни одно из известных мне зелий, которые он держал в своем тайном логове, не могло поднять человека со смертного одра и вдобавок придать его глазам золотистое сияние. Эш переводил взгляд с шута на меня и обратно. Вид у него был, как у собаки, ожидающей щелчка кнута, плечи ссутулины, глаза больные. Я строго посмотрел на него. «Эш, что ты ему дал?» «Мальчик считал, что исполняет указания Чейда. И, кажется, это помогло», — мягко сказала Кетрикин. «Я не стал говорить вслух о том, чего боялся. Действие многих снадобий лишь временно. Семена кариса могут поддерживать силы день или два, но потом тело потребует вернуть долг, и человек свалится в полном изнеможении. Бодрость, которую дарит эльфийская кора, вскоре сменяется тоской и отчаянием. Надо понять, что сделал Эш. Действительно спас жизнь шута или лишь подарил ему отсрочку?» Ученик Чейда не ответил на мой вопрос. Тогда я повторил, подпустив в голос повелительного рычания. «Что ты ему дал, Эш? Отвечай!» «Господин...» Мальчик неуклюже встал на ноги и серьезно поклонился мне. Его смущенный взгляд скользнул мимо Кетрикин, пробежал по Нетл и Ридлу и напоролся на Дьютифула, ожидавшего ответа со строгим выражением лица. «Могу я поговорить с вами наедине?» Голос Дьютифула прозвучал обманчиво мягко, когда он спросил: «И что ж такого ты хочешь поведать принцу Фитцу Чиволу, чего не можешь сказать своему королю?» Мальчик испуганно потупился, но не отступил. «Сир, лорд Чейд сделал меня своим учеником. Когда он спросил, хочу ли я научиться его ремеслу, то предупредил, что, возможно, в будущем королю придется сказать, будто он не знает меня. Или может случиться так, что я должен буду хранить молчание, оберегая честь трона видящих. Он сказал, что есть тайны, которыми люди нашего ремесла не должны делиться даже с самыми благородными людьми. Я хорошо помнил, как Чейд давал мне такие же наставления. По-видимому, старик открыл своему новому ученику куда больше, чем я думал». Дьютифул не спускал с него пронизывающего взгляда. «Однако принцу Фитцу Чиволу ты можешь доверить этот секрет?» Щеки Эша вспыхнули, но он продолжал стоять на своем. «С вашего позволения, мой король, я слышал, что принц Фитц Чивол был одним из нас много лет, прежде чем возвыситься. Он виновато посмотрел на меня. Мне пришлось решать самому. Леди Розмари вызвали куда-то, Вот я и поступил так, как, по-моему, хотел бы лорд Чейт. Главным тут был не я. Мне оставалось только ждать, когда Дьютифул позволит мальчику разрешить противоречие, как тот считает нужным. После долгого молчания король тяжело вздохнул. Леди Кетрикин едва заметно одобрительно кивнула, а ворона несколько раз церемонно поклонилась и объявила: «Спарк! Спарк! Искорка!» Я не понял, к чему это она, но разбираться в ходе птичьих мыслей времени не было. Дьютифул принял решение: «Я позволю вам поговорить наедине. Только в этот раз. Тот, кто служит мне, совершая бесчестные поступки, не сможет сохранить мою честь». Эш хотел было ответить, но я положил ему руку на плечо, чтобы он замолчал. «Время от времени приходится поступать бесчестно во имя чести правителя, каким бы этот правитель ни был. Не стоит говорить об этом теперь, благо Дьютифулу пока не доводилось пачкаться». Губы шута изогнулись в подобие улыбки. Нетл и Ридл молчаливо поддерживали решение Дьютифула. На лице мальчика отчетливо отразилось облегчение. Собравшись с духом, он низко поклонился и добавил: «Лишь уважение к династии видящих заставило меня настаивать на этом, мой король». «Быть посему», — окончательно сдался Дьютифул. «Я жестом велел Эшу следовать за мной. Мы покинули теплую и освещенную часть комнаты, удалившись в темный ее конец. Отступили в тень, где и надлежит скрываться убийцам», — подумал я. «Назад, к старому рабочему столу, хранившему еще отметины от опытов времен моего ученичества. По пути я думал о поручении, легшем на плечи леди Розмари. Тот, кто нанял убийц для покушения на королевских убийц, скоро познает неизбежность королевского суда. Прикончит ли она его более милосердным способом, устроив падение с лестницы или отравив кусок мяса, или не будет спешить и позаботиться, чтобы виновник понял, кто и за что принес ему смерть? Останется ли его труп лежать на виду, как предостережение другим, либо же тело вовсе не найдут? Ну, возможно, в веселой форели вспыхнет пожар, или случится на редкость разрушительная драка, или в винных бочках обнаружится рыбий жир. Я заставил себя выбросить эти мысли из головы. Это дело леди Розмари, порученное ей самим королем, и, как ее собрат по ремеслу, я не должен вмешиваться или судить о ее решениях. Как еще предстоит узнать Эшу, некоторые тайны мы не открываем даже себе подобным. Мальчик молча стоял у скрытого в густой тени края стола. «Ну?» — спросил я. «Лучше присядьте, господин». Ощутив укол раздражения, я все же опустился на стул, посмотрел на парня и сказал, подражая тону Чейда: «Докладывай». Он облизнул губы. «Лорд Чейд велел мне делать все, что в моих силах, чтобы помочь вашему другу. Я должен был приносить ему все, что потребуется. И, как мне сообщили, он еще раз передал это распоряжение из Ивового леса, воспользовавшись силой. Я должен был наилучшим образом удовлетворять все пожелания больного. Но, господин, я делал это не только по приказу. Я хотел помочь этому человеку, уж и не знаю, как его лучше звать. Он с такой добротой говорил со мной. Даже в самый первый раз, когда я невольно напугал его, даже когда я, положа руку на сердце, все еще боялся, а его вид был мне противен, когда он немного привык к моему обществу, то стал беседовать со мной. У него накопилось так много, о чем он хотел кому-то рассказать, и истории его были такие удивительные. Сначала я думал, он все это выдумывает, но потом заглянул в свитки, где вы описывали те времена, и нашел почти те же самые рассказы». Мальчишка умолк, ожидая моего ответа, но его слова лишили меня дара речи. Он читал мои записи, которые я доверил Чейду. Те, где я описывал тайную историю войн красных кораблей, то, как мы вернули Дьютифула из плена у отщепенцев древней крови, и как дракон Айсфир освободился из ледников Аслифджала, о падении бледной женщины. Я был потрясен до глубины души, хотя и понимал, что это глупо. Ничего удивительного, что Эш читал мои записи. Зачем Чейд вообще просил меня доверять все бумаге, если не для того, чтобы использовать эти свитки для обучения новых убийц? Разве я сам не читал множество свитков, написанных рукой Верити, Шрюда и даже моего отца. Однако, не в обиду вам будь сказано, его рассказы звучали куда более захватывающе. Это были повести о подвигах, поведанные устами героя. Не то чтобы он преуменьшал вашу роль в своих свершениях, но я кивнул. Интересно, Шут немного приукрасил свой рассказ? Или подлинная история наших приключений сама по себе разожгла воображение мальчика? Я заботился о нем так хорошо, как только мог. Готовил ему еду, перестилал постель, и несколько раз, когда он позволял, менял повязки. Мне казалось, он идет на поправку. Но когда он узнал, что вы отправились в Ивовый лес, его как подменили. Он кричал и рыдал. Он говорил, что должен был пойти с вами, что только вы и он способны защитить друг друга. Мне никак не удавалось успокоить его. Он встал с постели и стал ковылять по комнате, требуя, чтобы я принес ему одежду и обувь, и тогда он, мол, отправится за вами, как сумеет. И я послушался, но мешкал так долго, как мог, понимая, что это не доведет его до добра. И должен признаться, я принес ему чай, ну, то, что пахнет сладкими пряностями и молоком, и навевает сон. Ваш друг выпил его и немного успокоился. Он попросил принести ему поджаренного хлеба с сыром, соленья и стакан белого вина. Я был так рад, что он успокоился, и так уверен в действенности своего чая, что пообещал немедленно все доставить. Когда я уходил, он сидел на краю кровати. Ну, чтобы приготовить еду и сложить ее на поднос, понадобилось время. А когда я вернулся, то увидел, что надежды мои оправдались. Он мирно спал под одеялом, и я не стал его будить. Но на самом деле его там не было. Мальчик лишь немного удивился тому, как быстро я разгадал уловку Шута. Верно. Но обнаружил я это много позже. Когда он не проснулся к тому времени, когда, по моим расчетам, был должен, я решил проверить, не начался ли у него снова жар. И оказалось, что под одеялом лишь простыни и подушки, завернутые в плащ с капюшоном, которые я принес ему раньше. Остальное мне известно. Что ты дал ему, чтобы вернуть к жизни? Непроверенный эликсир. Я понимал, что сам во всем виноват. Это мой сонный чай подействовал на вашего друга, когда он уже почти добрался до конюшен, и если бы он замерз насмерть, это было бы на моей совести. Какое-то время назад лорд Чейд приобрел одно зелье. Оно обошлось ему в целое состояние. Лорд Чейд не сказал об этом прямо, но, как я понял, это зелье похитили у гонца, который нес его герцогу Калсиды. «Значит, это было много лет назад», — заметил я. «Да, господин, я учел это. Снадобье было старое, а такие средства часто теряют силу со временем, поэтому я дал вашему другу двойную меру в сравнении с тем, что указано в рукописи. Я дал ему две полные ложки». «Две ложки чего?» Оставив меня, он направился к полкам Чейда и вернулся с маленьким стеклянным флаконом, который я уже видел. Теперь флакон был полон только наполовину, в оставшейся ярко-алой жидкости по-прежнему извивались серебряные нити. От такого зрелища мне стало не по себе. «Что это?» Эш заметно удивился. «Кровь дракона, господин!» «Это кровь дракона!»